«Школа» по одноименной повести Аркадия Гайдара. Потому что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была жизнь, как оно все начиналось, да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало. Аркадий Гайдар. Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. Мимо садов тянулись зацветшие пруды, а под горою текла речонка Теша. Город был похож на монастырь. Стояло в нем около 30 церквей, до 4 монашеских обители. Мой отец был учителем. В августе 1914 года его взяли в солдаты и послали на германский фронт. Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые кованные железом сапоги. Младшая сестренка так до конца и не поняла, в чем дело. Все таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась. Солдат, папа! Папа, солдат! За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец. Я учился во втором классе реального училища. Мать моя фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с дневником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой. Я, мам, тут не виноват. Ну что я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает, что такое. Я, мам, в художнике не готовлюсь вовсе. Ну, а за чистописание почему? Дай-ка свою тетрадку. На. Бог ты мой, как напачкана. Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая. Клякса, мама, от того, что нечаянно. А про таракана я вовсе не виноват. Что я нарочно таракан туда посадил? Сам он дурак, заполз и удавился, а я за него отвечаю. И подумаешь, какая наука чистописания. Я к писателю вовсе не готовлюсь. А к чему ты готовишься? Лоботрясом быть готовишься? Постой. Почему опять инспектор пишет, что ты... По пожарной лестнице залез на крышу школы. Это еще к чему? Что ты в трубочисты готовишься? Нет, ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты. Я буду матросом. Почему же матросом? Обязательно матросом, вот еще. И как ты не понимаешь, что это интересно? Видишь, ты какой выискался. Ну, вот что. Ты, чтобы у меня двоек, больше не приносил. А то не посмотрю и на матроса выдеру. Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина, одноклассника, маленького вертлявого человечка. Тимка шел, насвистывая дроздом. У Тимки была одна страсть, он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с печушками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал и ловил сам силком или западнями. Эй, Тимка! Здравствуй, Варежка. А мы на урок опоздаем, ей-богу, опоздаем. Ну, на урок, может, еще нет, а уж на молитву обязательно. Может, не заметит. Обязательно заметит. А я тут при чем? Отец пошел церковь отпирать, меня дома на одну минуту оставил, а сам вон сколько. Ну что ж, без обеда стать только всего. И все из-за этого молебна. По Митьке Тупиковой мать приезжала служить. Чего? Молебен? Как по Митьке Тупиковой? Разве он помер? Да нет, что ты, да не за упокой молебена, а об отыскании. О каком еще об отыскании? Ты чего мелешь-то, Тимка? Я не был вчера в школе, у меня вчера температура. А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, что вчера было-то, что было? Да что, что было-то? А вот что, сидим мы вчера, первый урок у нас французский, ведьма глагол на это задавала, вызвала к доске Федьку Башмакова, только он стал писать «Росте Томбе», как вдруг открывается дверь и входит инспектор, директор, классный наставник, только мы сели. Директор и говорит нам: господа, у нас случилось несчастье. Ученик вашего класса Тупиков убежал из дома, говорит, оставил записку, говорит, что убежал на германский фронт. Как на фронт? Да, я не думаю, господа, говорит, что он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, говорит, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа, и начал. Полчаса говорил. На фронт, да? Так вот оно что. Вот. Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, ничего не знал. И никто не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже, товарищи. Так я же... А, небось, когда тебе нужны были пробки от пугача, так ты ко мне. Борь. А тут на-ка. Ой. Тут половина школы на фронт убежит, а я сиди как идиот. Ну чего встал? Идем! Следующие дни только и было толком, что о геройском побеге Митьки Тупикова. Такой тихоне был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал. Штаны всегда с него сваливались, но словом размазня-размазня, и вдруг такое дело. Настроение в классе было приподнято. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали не в попад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Училищное начальство всполошилось всерьез. Митька Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать. Его поймали через 3 дня в 60 километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду. Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накупили ему подарков, но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались. Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли Коля Бешеный. «Тупиков, пожалуйте к доске. Молодой человек, ну скажите, молодой человек, на какой это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?» «Нет, на германский». «Так-с, а позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и вон мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву? Смоленск и Брест. Если вам угодно было бежать на германской, а вы поперли прямо в противоположную сторону, на восток. Да как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь, ставлю вам 2. И стыдно, молодой человек. Музыка. Каждую неделю в среду в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы. После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы. Хор начинал петь «Боже, царя храни!» Все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды: «Вы бы, Горьков, полегче, а то уж чересчур». Я обиделся. Что значит «чересчур»? Чересчур, чересчур. Мам, а если у меня на пении таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать. Ведь наши воюют. Да ну тебя! Малыш, подрасти немного. Ну, воюют, воюют. Тебе-то какое дело? Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют? Ведь они все жгут, разрушают. Сиди ты. Все хороши, как взбесились ровно. И германцы не хуже людей, и наши тоже. Мать ушла, а я остался в недоумении. То есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Да. Как же это не хуже, когда хуже? Пойду к Федьке Башмакову. Он все знает. Меня всегда удивляло, почему Федька больше меня все знает. Должно быть через отца. Отец у него почтальон, а почтальон пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается. Федька обязательно. О чем его не спроси, только не насчет уроков. Он всегда что-нибудь да знает. Знаю. Они матери всегда такие. Ничего толком не объяснят, а только знают ругать да игрушки выбрасывать. У меня две стрелы с гвоздем сломала. А потом крысу из клетки вынула. Один раз еще хуже было. Свернул я шарик пустой. Знаешь, вот который на кровати для украшений привернутый. Достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать рядом очутилась. Ты, говорит, зачем шар с кровати свернул? А я смотрю, куда у меня шары делись, да как треснет меня по башке. Хорошо, отец вступился. Спрашивает, зачем шар взял? Разве, отвечаю, не видишь? Бомбу делаю. Брось, говорит, не балуй этким вещами. Ишь, какой террорист выискался. А сам засмеялся и по голове погладил. Федька, я знаю, что такое террорист. Это которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, богатые или бедные? Мы средние. Да? Да. Чтобы очень бедные, этого что уже нельзя сказать. У нас как отец нашел место, каждый день обед. А по воскресеньям мать и пироги стряпает, а иной раз и компот. А я видал, как люблю компот. А ты любишь компот? И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже думаю, что мы средние. Вон у Бибешиных фабрика целая. Я один раз у ихнего Васьки был. У них одной прислуги сколько? И лакей. Ваське отец живую лошадь купил. Пони называется. У них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил. И телескоп поставил огромный. О, как надоест ему все на земле. Идет этот Синюгин на вышку. Ему туда и закуски носят, и бутылки. И сидит Синюгин, смотрит на звезды и на планеты. Федька, а почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое там ему удовольствие, а другому фига? Как это? Да вон Сигов, который на его фабрике работает. Так тому не то, чтобы на планеты, тому жрать нечего.